Позволив Клаусу помочь мне избавиться от Марша, я попал в его руки. Съехав с трассы, Гарри по песчаной дорожке направил автомобиль к Ферри-Пойнт. Там он остановился в тени пальм. «Минуточку», — сказал он. «Я осмотрюсь, мистер Лукас». Он вышел и осмотрел кустарники. Джо прекратил играть и тоже вышел из машины. Через несколько минут Гарри вернулся. «Все в порядке. Пошли, мистер Лукас. Примемся за работу». Джо открыл багажник моей машины и вытащил оттуда две лопаты. Оставив Бенни возле машины, Гарри, Джо и я продрались сквозь заросли кустарника. Когда показался пустынный берег и море, Гарри остановился. «Что вы скажете об этом месте, мистер Лукас?» «Нужно будет рыть очень глубоко». Я осмотрелся вокруг. «Подходит», — сказал я. Джо принялся за работу, и работа эта была непроста. По мере того, как он углублялся, песок осыпался вниз. Солнце страшно припекало. Когда Джо вырыл траншею сантиметров 30 глубиной, Гарри принялся другой лопатой отбрасывать песок в сторону. Работа пошла быстрее. Оба были совершенно мокрыми. Я смотрел на мускулы Джо и на пот, который тек по лицу Гарри. Сцена казалась мне нереальной, как будто я находился на Луне. Когда траншея достигла около метра глубиной, Гарри заявил: «Достаточно, Джо, остановись». Тот улыбнулся, вытер ладонью пот, который заливал ему лицо, и вылез из траншеи. Гарри повернулся ко мне. «Ну, мистер Лукас, годится эта дыра? Видимо, придется углубить еще немножко». Он протянул мне лопатку. «Теперь ваша очередь». По тону, каким он сделал мне это предложение, я понял, что у меня нет выбора. Я снял пиджак, спустился в траншею, взяв лопату. Гарри и Джо смотрели на меня. Все еще, находясь в кошмаре, я начал копать. Я не проработал и нескольких минут, когда Гарри сказал мне: «Достаточно, мистер Лукас. Джо продолжит». Он засмеялся. Протянув мне руку, он схватил меня за запястье и помог выбраться из траншеи. Джо заменил меня, и несколькими минутами позже яма достигла глубины в 1,5 метра. «Видимо, этого достаточно, мистер Лукас?» — спросил Гарри. «Я не думаю, что кто-то сможет зарыться так глубоко. Как вы думаете?» Я накинул пиджак на плечи. Пот тек по моей раненой шее. «Да». Гарри посмотрел на Джо. «Сходи за ним». Негр побежал к машине. Я ожидал, держа лопату в руке. Гарри смотрел на море. «Шикарный уголок. Я хотел бы быть похороненным здесь. Намного лучше, чем на убогих кладбищах». Я ничего не ответил. Появились Джо и Бенни. Они несли труп коренастого человека. Я отдернул голову. Меня вытошнило. Я услышал глухой удар, когда они бросили тело в яму. «Мистер Лукас, посмотрите. Нужно убедиться, не так ли?» — сказал Гарри. Я повернулся. Джо и Бенни расступились. Коренастый тип лежал в яме. Внезапно Гарри резко толкнул меня. Я пошатнулся и оказался как раз над трупом. Он был ужасен. «Прекрасно, мистер Лукас», — сказал Гарри и взял меня за руку. «Вернемся к машине. Бенни и Джо займутся им. Вы довольны? Я думаю, что вы должны быть довольны нашей работой». Неуверенными шагами я направился к машине. Там он взял меня за руку, подвел к багажнику и открыл его. «Там отвратительно, мистер Лукас. Но вы не беспокойтесь, мы все сделаем». Я посмотрел на резиновый коврик, запачканный кровью, и отвернулся. «Садитесь в машину, мистер Лукас, и успокойтесь. Вам больше не о чем беспокоиться». Я открыл дверцу и сел рядом с водительским местом. Разможенный череп Марша стоял у меня перед глазами. Я даже не пошевелился, когда Джо и Бенни вернулись к машине. Они сели сзади. Гарри сел за руль. «Я отвезу вас домой, мистер Лукас», — сказал он. «Джо займется автомобилем, а потом я пригоню его в ваш гараж. Вам совершенно не о чем беспокоиться». «Совершенно не о чем», — подумал я, — «до того момента, когда появится Клаус и потребует плату за услугу».